Тяжелое дыхание эхом отражалось от отвесного утеса. Фелисин продрогла и чувствовала, как вода пытается утащить ее вниз. Она покрепче ухватилась за ремешки на бурдюке. «Не вижу никакой пещеры», – прохрипела Фелисин. Боден заворчал. «Странно, что ты вообще хоть что-то видишь», – заметил он. Фелисин не ответила. Плоть вокруг глаз так опухла, что остались только узкие щелки. Уши казались кусками мяса, тяжелыми и огромными, а десны во рту отекли так, что скрыли зубы. Она дышала с трудом, постоянно откашливалась, но это не помогало. Физический дискомфорт заставил Фелисин чувствовать себя оторванной от всего, словно у нее не осталось тщеславия, которое можно было бы уязвить. Это чувство принесло неожиданное облегчение, почти веселье. «Выжить, только это важно. Пусть Тавор увидит все шрамы, которыми я ей обязана, в тот день, когда мы встретимся лицом к лицу. Тогда мне даже ничего не придется говорить, чтобы оправдать свою месть». «Вход под водой», — сказал Гиборик. «Нам придется проткнуть бурдюки и нырнуть. Первым поплывет Боден с веревкой, привязанной к поясу. Держись за эту веревку, девочка, иначе вода утянет тебя на дно». Боден дал ей кинжал, затем положил веревку поверх покачивающегося на воде бурдюка. В следующий миг он оттолкнулся в сторону утеса и скрылся под водой. Фелисин крепко ухватилась за веревку, глядя, как разматываются кольца. «Как глубоко?» 7-8 футов, — ответил Гиборик. «Потом примерно 15 футов по пещере, прежде чем сможешь снова вдохнуть. Справишься, девочка?» «Придется». Над озером разнеслись далекие крики, последние жалкие вопли догорающего города. Все произошло так быстро, почти бесшумно. В одну ночь черепок постиг кровавый конец. Все это казалось ненастоящим. Фелисин почувствовала, что веревка дернулась. «Твоя очередь», — сказал Гиборик. «Проткни бурдюк, потом отпусти. Пусть тонет, а сама двигайся по веревке». Она перехватила кинжал лезвием вниз и проткнула бурдюк. Наружу со свистом вырвался воздух. Пузырь начал сдуваться и пошел ко дну. Вода потянула Фелисин вниз, словно цепкие руки. Она судорожно набрала полную грудь воздуха, прежде чем скрылась под водой. В следующий миг веревка вела уже не вниз, а вверх. Фелисин наткнулась на скользкую поверхность утеса. Кинжал скрылся внизу, когда она ухватилась за веревку обеими руками и начала подтягиваться. Вход в пещеру в темноте казался только еще более темным пятном. Вода была ледяной. От недостатка воздуха легкие уже горели. Фелисин почувствовала, что вот-вот потеряет сознание, но диким усилием воли отогнала это ощущение. Впереди сверкнул отблеск света. Бешено отталкиваясь ногами, Фелисин, рот которой уже наполнился водой, рванулась к свету. Руки ухватили ее за обшитый каймой воротник туники и легко вытащили к воздуху, к свету. Фелисин лежала на жестком холодном камне и содрогалась от приступов кашля. Рядом с ее головой теплилась масляная лампа. Чуть дальше к стене прислонились два походных рюкзака на деревянном каркасе и набухшие от воды бурдюки. «Потеряла мой растреклятый нож, да?» «Провались ты к худу, Боден!» Тот заворчал. Так он смеялся. Затем начал быстро выбирать веревку. Вскоре над водой показалась голова Гиборика. Боден вытащил бывшего жреца на каменный приступок. «Наверху, похоже, дело плохо», — заметил великан. «Наши припасы принесли сразу сюда». «Понятно». Гиборик сел, судорожно глотая воздух. «Вы двое лучше оставайтесь здесь, а я схожу, разведаю, что и как», — сказал Боден. «Да, иди уже». Когда Боден исчез в глубине штольни, Фелисин села. «Что там наверху плохо?» — Гиборик пожал плечами. «Нет», — не сдавалась Фелисин, — «у тебя есть подозрение». Он поморщился. «Саварк сказал, посмотрите на юг». «И что?» «И то, девочка, давай дождемся Бодена, хорошо?» «Мне холодно». «Мы решили не тратить место на сменную одежду. Припасы, вода, оружие, кремень и огниво. Есть одеяло, но лучше их не мочить». «Скоро высохнут», — отрезала Фелисин и подобралась к одному из рюкзаков. Через несколько минут вернулся Боден и присел рядом с Гибориком. Дрожа под одеялом, Фелисин наблюдала за мужчинами. «Нет, Боден», — заявила она, когда тот приготовился что-то прошептать бывшему жрецу. Говори так, чтобы все слышали». Великан покосился на Геборика, но тот лишь пожал плечами. «Да до Синпали отсюда 30 лиг», — сказал Боден. «Но вспышки и зарево видно хорошо». Геборик нахмурился. «Даже грозу с молниями не было бы видно с такого расстояния, Боден». «Точно. И это не гроза. Чародейство, старик. Битва магов». «Худо вдох», — пробормотал Геборик. «Вот это сражение!» «Поднялся, значит», — буркнул Боден. «Кто?» — спросила Фелисин. «Семь городов восстали, девочка. Дриджна. Вихрь поднялся». Плоскодонка оказалась длиной всего в 13 футов. Дукер долго колебался, прежде чем забраться в нее. 6 дюймов воды плескались меж двух досок, которые играли роль палубы. Многочисленные мелкие течи в дне были заткнуты тряпками, с разной степенью успешности. Запах гниющей рыбы просто валил с ног. Закутавшийся в свой армейский дождевик, Кальпы не двинулся с того места, где стоял на причале. «И сколько же ты...» — поинтересовался он ровным тоном. — Заплатил за эту лодку. Историк вздохнул и поднял глаза на мага. — Ты ее не сможешь починить? Какой, ты говоришь, у тебя путь, Кальп? — Путь починки лодок, — ответил тот. — Ладно, — сказал Дукер, выбираясь обратно на причал. — Ответ понял. Чтобы пересечь пролив, тебе понадобится что-то более устойчивое. Человек, который продал мне эту лодку, несколько преувеличил ее достоинство. «Это святое право хоралов. Лучше бы ты просто нанял судно». Дукер хмыкнул. «А кому я могу доверять?» «Что теперь?» Историк пожал плечами. «Обратно в таверну. Тут нужен новый план». Они двинулись назад по скрипучему причалу и вскоре выбрались на узкую грунтовую дорогу, которой приходилось служить еще и центральной улицей деревни. Рыбацкие хибары по обе стороны демонстрировали полное отсутствие гордости, свойственное маленьким поселениям в тени большого города. Уже стемнело, и кроме стаи собак, которые по очереди катали в пыли рыбий скелет, никого не было видно. Тяжелые занавеси скрывали почти весь свет внутри домов. Воздух был горячим, ветер с материка продолжал теснить морской бриз. Деревенская таверна стояла на сваях. Видавшая виды одноэтажная развалюха, где стенами служила натянутая на выцветший деревянный каркас джутовая ткань под соломенной крышей. В песке под домом ползали крабы. Напротив таверны расположился каменный блок гаус малазанского отряда береговой охраны, который состоял из 4 матросов из Кона и 2 морпехов, чья внешность не выдавала происхождения. Для них прежние национальные различия уже не имели значения. «Новая имперская порода», — подумал Дукер, когда они с Кальпом вошли в таверну и вернулись к столу, за которым сидели прежде. Малазанские солдаты сгрудились вокруг другого, ближе к стене, где мешковину отогнули так, чтобы открылся безмятежный пейзаж. Жухлая трава, белый песок и поблескивающее море. Дукер позавидовал морпехам, потому что до них наверняка ветер доносил свежий воздух. Солдаты еще не подходили к ним, но историк понимал, что это только вопрос времени. В такой деревеньке путники – редкость, а люди в плащах военного образца – еще большая редкость. Тем не менее, до сих пор морпехи так и не заставили себя притворить любопытство в действии. Кальп указал хозяину у стойки на кувшин с элем, а затем наклонился поближе к Дукеру. «Вопросы будут. Скоро. Это первая проблема. У нас нет лодки, это вторая. Я в моряки вообще не гожусь, это третье». «Хорошо, хорошо», — прошипел историк. «Худо вдох, дай мне подумать спокойно». Кальп с кислым лицом отодвинулся. Мотыльки неуклюже крутились вокруг мигающих фонарей, которыми освещался зал. Местных жителей не было, а внимание одинокого человека за барной стойкой было неотрывно приковано к малазанским солдатам. Он не отвел от морпехов взгляда узких темных глаз, даже когда поставил кувшин с элем перед Кальпом. Глядя ему вслед, маг хмыкнул. «Странный какой-то вечер выдался, Дукер». «Да уж. Где же все?» Скрип стула привлек их внимание к старшему по чину малазанцу. Капралу, судя по значку на сюрко, который поднялся и теперь подошел. Под блеклым жестяным значком виднелось пятно побольше. Там ткань сюрко не выцвела. Этот человек когда-то был сержантом. Лицо у капрала было под стать телу, плоское и широкое, признак канской крови в роду. На бритой голове виднелись порезы от бритвы, некоторые из них до сих пор покрывала корочка подсохшей крови. Солдат не сводил глаз с скальпа. Мак заговорил первым. «Следи за языком, если не хочешь и дальше пятиться». Солдат недоуменно моргнул. «Пятиться?» «Сержант, потом капрал, ты в рядовые нацелился? Это я тебя предупреждаю». Угроза не произвела на морпеха впечатления. «Не вижу знаков отличия», — процедил он. «Потому что не знаешь, куда смотреть. Возвращайся за свой стол, капрал, и оставь наши дела нам». «Ты из 7-й армии». Солдат явно не собирался возвращаться за стол. «Дезертир». Жесткие брови Кальпа приподнялись. «Капрал, ты стоишь лицом к лицу со всем магическим подразделением 7-й. Теперь ноги отсюда уноси, пока я их тебе узлом не связал». Взгляд капрала метнулся к Дукеру, затем снова к Кальпу. «Да нет же», — вздохнул маг. «Я все подразделение. Это мой гость». «На задницу, значит?» Капрал упер широкие ладони в столешницу и наклонился поближе к Кальпу. «Если я учую хоть намек на то, что ты открываешь путь, получишь ножом в глотку. Это мой караульный пост, чародей, и любое дело здесь — мое дело. А теперь, господин старший по званию, давай-ка объясняйся, пока я твои большие уши не отрезал, чтоб на пояс повесить». Дукер откашлялся. «Прежде чем это зашло слишком далеко...» «Заткнись!» — рявкнул капрал, продолжая буравить взглядом Кальпа. Его тираду прервали донесшиеся издали крики. «Истин!» — взревел капрал. «Иди посмотри, что там снаружи!» Молодой конец вскочил на ноги, проверил новенький короткий меч в ножнах на поясе и подошел к двери. «Мы здесь», — сказал капралу Дукер, — «чтобы купить лодку». Потрясенное проклятие донеслось снаружи. За ним последовал торопливый топот сапог по скрипучей лестнице таверны. Новобранец по имени Истин ввалился внутрь. Лицо его побелело. Из уст юноши полился впечатляющий поток конийских портовых ругательств, закончившийся словами: «И вооруженная толпа снаружи, капрал! Они там не для разговоров собрались! Видел, как разделились! Десяток пошел к репате!» Остальные моряки были уже на ногах. Один обратился к капралу. «Они ее сожгут, Гесслер, а мы потом застрянем на этом вонючем побережье». «Оружие к бою и в строй!» — прорычал Гесслер. Он распрямился и повернулся к другому морпеху. «К передней двери, ураган! Найди, кто там верховодит этой толпой, и влепи стрелу меж глаз!» «Мы должны спасти корабль!» — снова вмешался матрос. Гесслер кивнул. «И спасем! Вперед!» Морпех по имени Ураган занял место у двери. В руках у него будто из ниоткуда появился взведенный штурмовой арбалет. Снаружи крики стали громче, ближе. Толпа распалялась, чтобы набраться храбрости и ворваться в таверну. Мальчик Истин стоял в центре зала. Короткий меч дрожал у него в руке, а лицо покраснело от гнева. «Успокойся, парень», — сказал Гесслер. Его взгляд упал на Кальпа. «Если ты теперь откроешь свой путь, маг, я уже, может, и не отрежу тебе уши». Дукер спросил. «Ты завел врагов в этой деревне, капрал?» Тот усмехнулся. «Это давненько назревало. Репата набита продовольствием. Мы вас можем довести до Хиссара, наверное. Нужно только сперва тут разобраться. С арбалетом справишься?» Историк вздохнул, затем кивнул. «Будьте готовы, стрелы полетят сквозь стены», сказал от дверей Ураган. «Нашел их, главаря?» «Так точно, и держится он на расстоянии». «Нельзя ждать. Все к задней двери». Хозяин, который все это время сидел за маленькой стойкой на дальнем конце зала, теперь вышел вперед, сгорбившись точно краб, в ожидании первых стрел, которые пробьют стены из мешковины. «Счет, Мизлан, за много недель. 72 джакаты. Сколько стоит твоя жизнь?» — поинтересовался Гесслер, жестом приказав Истину идти к другим матросам, которые уже выскальзывали наружу через пролом в дальней стене. Глаза хозяина испуганно округлились, затем он повесил голову. 72 джакаты, Мизлан?» «Где-то так», — кивнул капрал. Прохладный влажный воздух, пахнущий мхом и мокрым камнем, наполнил зал. Дукер посмотрел на Кальпа, который лишь молча покачал головой. Историк поднялся. «У них там есть маг, капрал». Рев хлынул с улицы и волной врезался в таверну. Деревянный каркас прогнулся, джутовые стены раздулись, как паруса. Кальп издал предупредительный крик, сорвался со стула и покатился по полу. Дерево затрещало, ткань разорвалась. Ураган рванулся прочь от передней стены, а затем все в комнате одновременно ринулись к задней двери. Пол под ногами накренился, когда передние сваи вырвались из земли. Столы и стулья попадали, покатились вместе со всем остальным. Верещащий хозяин скрылся под упавшими полками с винными кувшинами. Вывалившись в дыру, Дукер рухнул в темноту и приземлился на кучу сухих водорослей. Сверху на него упал Кальп, одни локти и колени, так что у историка вышибло воздух из легких. Передний край таверны продолжал подниматься под напором колдовской силы, которая вцепилась в него и давила. «Делай же что-то, Кальп!» – прохрипел Дукер. В ответ маг поднял историка на ноги и хорошенько толкнул. «Бежать! Вот что нам нужно делать!» Чародейство, охватившее таверну, вдруг утихло. Покачнувшись на задних сваях, здание упало вперед. Перекрестные балки треснули. Таверна словно взорвалась. Деревянный каркас развалился. Потолок упал строго вниз, ударился об пол, подняв тучу песка и пыли. Дукер побежал к берегу. Его сразу же нагнал ураган и пропыхтел. «Хут уж оплатит хозяину все счета, да?» Морпех приподнял свой арбалет. «Я здесь, чтобы вас прикрыть. Капрал ушел вперед. Будет драчка по пути к причалу Репаты». «Где Кальп?» — спросил Дукер. Все произошло так быстро, что он совсем потерял голову. «Он был рядом со мной». «Пошел вынюхивать этого чародея, небось. Кто ж их магов разберет, да? Ежели только не сбежал. Видит Хут, он пока не особо отличился, да?» Они добежали до пляжа. В 30 шагах слева Гесслер и матросы мчались на дюжину местных, которые перегородили узкий причал. Там был пришвартован низкий, вылизанный патрульный корабль с одной мачтой. Справа береговая линия плавно изгибалась и шла к далекому Хиссару, городу в огне. Дукер споткнулся и остановился, глядя на багровое небо над Хиссаром. «Тоговые соски!» – прошипел ураган, увидев, что так поразило историка. «Дриджна пришла. Видать, не повезем мы тебя обратно в город, да?» «Нет», — отрезал Дукер. «Я должен вернуться к Калтейну. Моя лошадь в конюшне. К демонам проклятую лодку». «Они ей сейчас бока щупают, бьюсь об заклад. В этих краях люди ездят на верблюдах, а лошадей едят. Забудь о ней». Солдат протянул руку, но историк уже побежал обратно по берегу, прочь от Репаты и боя, который разгорелся на причале. Ураган замешкался, затем выругался и бросился за Дукером. Магическое пламя вспыхнуло в воздухе над главной улицей. За ней последовал истошный крик. «Кальп», — подумал Дукер, — «сражается или умирает?» Историк продолжал бежать по пляжу вдоль деревни, пока, как ему показалось, не очутился напротив конюшни. Затем повернул прочь от моря, пробираясь через заросли на приливной полосе. Рядом возник ураган. «Присмотрю, чтобы по дороге с тобой ничего не случилось, да?» «Благодарю», — прошептал Дукер. «А кто ты такой-то?» «Императорский историк. А ты кто такой, ураган?» Тот хмыкнул. «Никто. Совсем никто». Проскользнув за первый ряд хибара, они замедлили шаг, стараясь держаться в тени. В нескольких шагах от улицы воздух покрылся рябью, и появился Кальп. Плащ его обгорел, лицо покраснело от ожога. «Какого худа вы оба тут делаете?» – прошипел он. «Тут гуляет высший маг. Худ его разберет, откуда и зачем взялся. Беда только, он знает, что я здесь. Так что болтаться рядом со мной небезопасно. Я едва вывернулся в прошлый раз». «Это ты так кричал?» – спросил Дукер. «Тебя когда-нибудь заклятием прикладывало? У меня все кости чуть не вырвало из суставов и в штаны нагадил. Зато живой». «Пока что», – ухмыльнулся ураган. «Вот спасибо за поддержку», — пробормотал Кальп. Дукер сказал. «Нам нужно...» Ночь вокруг внезапно расцвела сверкающим пламенным взрывом, который бросил всех троих на землю. Историк завопил от боли, ему вторили остальные. Чары впились в тело, словно ледяные когти, коснулись костей и разлились потоками агонии по членам. Его крик стал громче, когда боль достигла мозга, заволокла мир красноватым кровавым туманом, который будто кипел перед глазами. Дукер забился в конвульсиях, начал кататься по земле, но спасения не было. Заклятие убивало историка, чудовищно личное насилие, врывавшееся в каждый уголок его естества. Затем все кончилось. Он неподвижно лежал, прижавшись одной щекой к прохладной грязной земле. Тело еще некоторое время продолжало подергиваться. Он обгадился, он обмочился. Его пот пах горечью. Чья-то рука ухватила Дукера за ворот Тилабы. Горячее дыхание Кальпа коснулось уха. Мак прошептал. Я ему ответил. Достаточно сильно, чтобы почувствовал. Нужно добраться до корабля, Гесслера. «Иди с ураганом», — выдохнул Дукер. «Я беру лошадей». «Ты свихнулся?» Прикусив губу, чтобы не закричать, историк кое-как поднялся на ноги. Он зашатался, когда воспоминания о боли прокатились по рукам и ногам. «Иди с ураганом, чтоб тебя! Быстро!» Кальп внимательно посмотрел на Дукера и прищурился. «А, притворишься Досием. Может сработать». Бледный, как смерть, ураган подергал мага за рукав. «Гесслер вечно ждать не будет». «Да». В последний раз, кивнув Дукеру, маг двинулся за морпехом. Оба быстро побежали к берегу. Гесслеру и матросам пришлось несладко. На почерневшем песке у причала лежали тела. Первая дюжина местных и двое из конийских моряков. Гесслер, которого с боков прикрывали Истин и другой матрос, пытался сдержать новый отряд жителей деревни – мужчин и женщин. Они бросались вперед в неконтролируемой ярости с гарпунами, деревянными молотками, мясницкими ножами, а некоторые и с голыми руками. Два оставшихся матроса, оба раненые, были уже на репате, пытались быстро отдать швартовы. Ураган подвел Кальпа примерно за дюжину шагов к месту боя, затем присел, прицелился и выстрелил в толпу. Кто-то завопил. Ураган перебросил арбалет за плечо, выхватил короткий меч и охотничий кинжал. «Есть у тебя что-нибудь на такой случай, маг?» — спросил морпех и, не дожидаясь ответа, бросился на толпу с фланга. Местные отшатнулись. Никто не погиб, но многие были ужасно изувечены, когда морпех врубился в их ряды. Мертвые никому не мешали, в отличие от раненых. Гесслер остался один у края причала. Истин волок бесчувственного товарища к кораблю. Один из матросов на палубе репаты больше не шевелился. Кальп колебался, зная, что любые чары могут привлечь сюда высшего мага. Кадровый чародей сомневался, что выдержит еще одну такую атаку. Все его суставы кровоточили изнутри, плоть набухала от крови. К утру он уже не сможет шевелиться. Если доживу до утра. Но даже так оставались еще некоторые уловки. Кальп воздел руки и пронзительно закричал. Перед ним возникла стена огня, с ревом покатилась к толпе. Местные отступили, затем побежали. Пламя Кальпа продолжало преследовать их по берегу, но когда достигло спрессованного дерна, угасло. Ураган резко обернулся. «Если ты такое мог сделать...» «Да это ерунда», — буркнул Кальп, подходя к солдатам. «Стена...» «Говорю же, ерунда! Худова иллюзия это, дурень! Давайте выбираться отсюда!» Вереда они потеряли в 25 от берега. Плотно засевший в груди наконечник гарпуна, наконец выпустил на липкую палубу последние капли его крови. Гесслер бесцеремонно перебросил мертвеца за борт. На ногах, кроме капрала, держались только молодой Истин, ураган и Кальп. Второй матрос медленно проигрывал битву с рассеченной артерией на левом бедре. До врат Худа ему оставалось несколько минут. «Всем молчать, не шуметь», — прошипел Кальп. «Никакого света! На берегу высший маг!» Они задержали дыхание. Безжалостная рука закрыла рот умирающему, пока стоны не стихли. Репата, на которой был поднят только штормовой парус, медленно выходила из неглубокой бухты. Киль с тихим шелестом разрезал воду. «Недостаточно тихим», — понял Кальп. Он открыл свой путь, стал разбрасывать звуки в случайных направлениях. Приглушенный голос тут, скрип дерева там. Раскинул, насколько мог, покров сумрака, сдерживая силу своего пути, позволяя ему лишь дразнить, а не бросать вызов. В 65 от них вспыхнули чары, привлеченные обманным звуком. Сумрак поглотил свет заклятия. Ночь снова погрузилась в тишину. Гесслер и остальные, кажется, поняли, что делает Кальп. Солдаты не сводили с него глаз, смотрели с надеждой и едва сдерживаемым страхом. Истин вцепился в рулевое весло и сидел неподвижно. Не смел ничего делать, только держал парус на ветру. Казалось, будто корабль едва ползет. По лицу Каль покатился пот. Он весь взмок, пытаясь улизнуть от поисковых чар высшего мага. Он чувствовал, как расходятся смертоносные сети, и лишь теперь осознал, что его противником оказалась женщина, а не мужчина. Далеко на юге гавань Хиссара превратилась в сверкающую стену багрового пламени. Истин даже не пытался повернуть туда, и Кальп, как и остальные, понял, что подмоги в городе они не найдут. 7 городов поднялись, начался мятеж. «А мы в море. Остались ли для нас безопасные гавани?» Гесслер сказал, что на корабле полно припасов. «Хватит, чтобы добраться до Аарона? Но и там придется пройти по враждебным водам». Вариант получше — Фалар, но он лежал в 600 лиг к югу от Досин-Пали. Другая мысль пришла в голову Кальпу, когда поисковые заклятия чародейки на берегу ослабли, а затем и вовсе исчезли. «Гиборик — легкая рука. Несчастный ублюдок сейчас направляется к побережью, если все пошло по плану, через пустыню, к безжизненному берегу». «Выдыхайте», — сказал маг. «Она бросила охоту». «Слишком далеко?» — спросил Истин. «Нет, просто надоело. Думаю, у нее есть дела поважнее, парень. Капрал Гесслер?» «Да». «Мы должны пересечь пролив, подойти к Ататораловому берегу». «Какого худа мы там забыли, маг?» «Извини, на этот раз я прогромыхаю званием. Исполняй приказ». «А что, если мы тебя просто за борт выбросим?» — спокойно поинтересовался Гесслер. «Там Тхенраби кормятся вдоль Сахульской отмели. Будешь им десертом». Кальп вздохнул. «Мы должны подобрать высшего жреца Феннера, капрал. Скормишь меня Тхенраби, и никто и слезинки не проронит. Разозлишь жреца, и его гневливый бог уставится на тебя своим красным глазом. Готов так рискнуть?» Капрал откинул голову и расхохотался. Истин и Ураган тоже заухмылялись. Кальп нахмурился. «Вам смешно?» Ураган перекинулся через планширь и сплюнул в море. Он вытер рот тыльной стороной ладони и сказал. «Похоже, Феннер уже на нас смотрит, маг. Мы из вепревой роты, расформированной первой армией. То есть были, пока Лосиин не раздавила наш культ. А теперь просто морпехи в составе жалкой береговой охраны». «Только это нам не помешало воздавать должное Феннеру, маг», — сказал Гесслер. «И даже новичков посвящать в воинский культ», — добавил он, кивнув в сторону Истина. «Так что указывай дорогу. Это Тараловый берег, говоришь? Поворачивай на восток, парень, и давайте поставим парус да приготовим спинокер под утренний ветер». Кальп медленно сел. «Никому больше штаны постирать не надо?» — спросил он.